Михаил Локербай. Братья. Перевод Семен Трегуб. В тот день, когда все это случилось, с утра лил дождь. Горы были окутаны тучами, только к вечеру они рассеялись. После дождей горы становятся до того ясными и четкими, что кажется, будто они рядом, рукой до них подать, и будто они только что возникли. Воздух чист и прозрачен, как голубой алмаз. В такой час в горах каждый зверь радуется жизни, и косуля выходит из лесных тайников на открытые поляны и скалы, чтобы оттуда посмотреть вниз в долины. Об этом хорошо знают охотники и не теряют времени зря. Братья Кязым и Шарах слыли страстными охотниками. Не успело просохнуть крыльцо их дома, как они уже вышли с ружьями за плечами. «Не ходите далеко, Нан, скоро вечер!» — крикнула им из окна мать. Но разве знает охотник, надолго ли он идет и какой дорогой вернется домой? «Мы притащим тебе самую жирную косулю, мать, пожелай нам удачи!» Откликнулся младший, Шарах, скрываясь за поворотом. «Да сопутствует вам удача, Нан!» Сказала мать вдогонку сыновьям, но они уже не слышали ее. Прямым путем через лес братья шли к скалистой горе Коначхир, самой высокой и самой отвесной во всей горной Абхазии. Много там дичи, но только хороший ходок, природный горец, сможет пройти по ее кручам. Быстро добрались братья до подножия горы и узкой, козьей тропой, пренебрегая длинными, более отлогими обходами, начали подъем. Часто тропа обрывалась, возникала голая отвесная скала, и приходилось то ползти, то прыгать с выступа на выступ. Скоро охотники достигли тех мест, которых любят касаться облака и редко нога человека. Дикие кручи вздымались над ними, круто падали стены пропастей. Братья карабкались по карнизу над ущельем, и если кто-нибудь из них случайно сталкивал камень, шум падения замирал внизу, не достигая слуха. Наконец они добрались до небольшой каменной площадки, образовавшейся после обвала. Узенькая тропинка вела отсюда вдоль отвесной скалы к лесистому склону, излюбленному месту косуль. «Камень чист», — сказал Шарах, глядя вперед, — «значит, косули еще не приходили». «Ты прав», — откликнулся Кязым. «Но они скоро здесь будут, мы опередили их». «Они выйдут из лесу», — сказал Шарах и вновь посмотрел вверх. Но впереди, кроме стройных высокогорных елей, казавшихся издалека синими, ничего не было видно. Шарах поднял глаза, над тропою, кое-где среди неглубоких трещин скалы угадывались легкие выступы. Шарах бросил взгляд вниз. Там, в далекой глубине, лежала голубоватая дымка, да яростно пенился омывающий скалу Коначхир горный поток Кадор. Площадка висела над глубокой пропастью. «На этом самом месте погиб Шоу Амав», — вспомнил Шарах. Он карабкался за косулей по этой тропинке и сорвался. Даже костей его не нашли. Братья наклонились над пропастью. Ветер рвал их башлыки и подолы архалуков. «Тише!» — насторожился Кязым. Сквозь посвист ветра и шуршание ящериц до него донесся легкий топот. Он приложил ухо к земле. «Идут!» — прошептал он, указывая в сторону леса. Охотники залегли за ближайшей скалой. Пронеслось несколько мгновений томительного ожидания. Кому из охотников незнакомо это чувство? Кровь кипит, но рассудок и воля укрощают дрожь твоей руки. Чем крепче держишься, тем вернее добыча. Легкий топот козьих копытец послышался совсем рядом. А затем пять косуль, одна красивее другой, выбежали на площадку. Коричневые, с белой линией вдоль спины, они отчетливо выделялись на фоне чистого неба. Косули сгрудились на краю площадки. Шарах, который лежал ближе к ним, хорошо видел, как одна из косуль стала к нему боком, словно испытывая его выдержку. Но он помнил непреложный закон охоты. Первый выстрел принадлежит старшему. Первым и выстрелил Кезым в ту самую косулю, которую наметил себе Шарах. Косуля подпрыгнула и исчезла за краем пропасти. Тотчас выстрелил и Шарах, но выбирать цель теперь было некогда. Спугнутые выстрелом Кезыма, косули шарахнулись назад в сторону леса. Поэтому выстрел Шараха был неудачен, как и выстрел старшего брата. Вторая подбитая косуля пробежала по самому краю обрыва и также исчезла. Шарах мгновенно нагнулся к краю пропасти и увидел, как обе косули, кувыркаясь в воздухе и ударяясь о выступы скал, падали вниз. Они быстро уменьшались и исчезли в горном потоке Кадора, над которым уже носились клочья вечернего тумана. Шарах оглянулся. Кезым гнался за убегавшими косулями по карнизу в сторону леса. Не пробежав и половины пути, косули кинулись вверх по крутому склону, цепляясь за его выступы так, как это умеют делать только горные козы. Кезым не отставал, и Шарах был готов поверить, что брат загонит одну из косуль. Она отбилась от стада и теперь металась от одной отвесной щели к другой, стараясь избавиться от своего преследователя. Шарах с возрастающим азартом следил за нею. И вдруг он заметил, что видимость резко ухудшилась, что стремительно набегает горная ночь. «Кезым, вернись!» — крикнул он. Брат, не оглядываясь, продолжал карабкаться вслед за косулей. «Вернись, Кезым!» — крикнул вновь Шарах. «Пора спускаться!» Ответа не последовало. Но до слуха Шараха долетел голос брата. Проклятая косуля скрылась, как шайтан в расщелине. Голос доносился издалека, и Шарах с трудом разглядел темное пятно, еле видное в сгустившихся сумерках. И тут все скрылось с глаз. Поднявшийся туман сразу окутал скалу непроницаемым покрывалом. «Не торопись, Кезым!» — кричал теперь Шарах. «Подожди, пока рассеется туман, не оступись в темноте!» Осторожно вдоль скалы он пробирался поближе к тому месту, где последний раз видел брата. Мелкие камешки, по временам сыпавшиеся сверху, остановили его. Он догадался, что Кезым, нащупывая путь, ползет вниз. Вскоре падение камешков прекратилось. Туман стал как будто рассеиваться, над головой проступили звезды. Но глаза по-прежнему не различали ничего. Кругом стояла горная ночь. «Кезым, а, Кезым, видишь ли ты выступы?» — кричал Шарах, припадая к скале. «Ничего не вижу». Глухо донеслось сверху. «Как же сойдешь теперь?» Ответа не последовало. «Как спустишься вниз?» — громче повторил Шарах. Сверху упали слова, еще глуше и отдаленнее. «Не знаю». Сердце Шараха сжалось в тревоге за брата. «А крепко ли ты держишься?» — крикнул он, и голос его дрогнул. Опять долгое молчание. Шарах подумал было, что слова его унесло ветром, но вот сверху послышался голос Кезыма. «Под ногой небольшой выступ». Только для одной ноги, другая в воздухе. Слова долетали медленно, отрывисто. Казалось, они отделены одно от другого бездонной пропастью. «Ну, а руки?» — спрашивал Шарах. «Крепко ли держишься руками?» «Держусь пальцами одной руки». И Шарах как бы почувствовал в эту минуту прерывистое дыхание брата, его тяжкие усилия. «Кезым!» — крикнул он умоляюще. «Сумеешь ли продержаться до утра?» «Не знаю, хватит ли сил». «Надо найти силы иначе». Шарах не договорил. «Постараюсь». Еле-еле расслышал он. «Спой мне песню, мою любимую». Шарах понял брата с полуслова. Кезым хотел, чтобы в эти часы, когда жизнь его висит на волоске, зазвучала песня о славном охотнике Озбакье, которому всегда сопутствовала удача. Но однажды он подстрелил 16-рогого оленя, И тот, катясь круче, упал на Азбакья и увлек его с собой в пропасть. В пылу охоты Азбакья даже и не успел подумать о смерти. Этой песней Кизым хотел, видимо, поддержать в себе дух отваги. Шарах запел и скоро услышал, как брат подпевает ему наверху. В то время, когда братья пели, гору Коначхир облетала ночная птица, которая видит в темноте. Услышав голоса охотников, она на мгновение застыла на месте и увидела все, как было. На смертельной высоте над пропастью прижались к скале два человека. Один стоит на узком карнизе, другой висит над ним, обнимая скользкий камень. Оба поют. Младший, подняв кверху тревожный взгляд, старший, прижавшись щекой к скале, словно ласкаясь к ней. Черный ветер играет концами их башлыков, полами архалуков, и уносит песню вдаль. Долго пел Шарах, пока не заметил, что Кизым замолк. Тогда Шарах запел песню героев. И снова подтянул Кизым. И еще раньше, чем прежде, смолк. Понял тогда Шарах, что брата охватывает усталость, что сердце вопросит отдыха, а это теперь хуже всего. «Кизым, не спеть ли нам еще песню?» — крикнул он, но не услышал ответа. Долго стоял Шарах и ждал, прислушиваясь. Наконец сверху послышался слабый голос, как бы стон. «Шарах, Шарах, если я погибну, береги мать, она стара, ты один ей будешь опорой». «Не сдавайся, Кизым», — прервал его младший брат. «Надо напрячь все силы и продержаться до рассвета. А на рассвете я срежу лозу и спущу ее тебе сверху». «Да, если бы выдержать, уже онемели пальцы, и я даже не в силах сменить ногу». «Продержись как-нибудь. Вот показалась утренняя звезда. Мужайся, Кизым». В это время ночная птица второй раз облетела гору Коначхир. Полет этой птицы не слышен. Она всегда появляется там, где грозит смерть, и криком своим предостерегает о ней все живое. Облетая гору первый раз, она бросила братьям свой печальный крик, но тогда они заглушили его песней. Теперь в голосе птицы слышалось последнее предостережение. Но недолго мог Шарах раздумывать о ночной птице. До него снова донесся голос Кизыма. На этот раз он прозвучал, как предсмертный вопль. «Все, Шарах, все кончено. Не могу больше. Я держусь на двух пальцах. Все усилия бесполезны. Стоит ли цепляться за жизнь, которой мне уже не видать?» Кто может объяснить, что тут произошло с Шарахом? Чужая душа, говорят, потемки. И даже душу брата может окутать тьма, в которой ничего не прочтешь. Шарах откликнулся во весь свой звонкий голос. И смысл его слов был столь неожидан, как если бы человека подменили. «Я не ослышался!» — кричал он. «Все кончено! Ты сейчас упадешь! Верно ли это? Но, наконец-то, как я рад!» Ветер утих, и Кизым слышал даже стук приплясывавших ног Шараха. «Значит, ты сорвешься и погибнешь, как Азбак, и даже костей твоих не найдут. Вот хорошо. Наконец-то я дождался своего счастья!» Шарах кричал так громко и так торопливо сыпал слова, что Кизым с трудом перекричал его. «Эй, постой, что ты там мелешь? С ума, что ли, сошел? Чему ты радуешься?» «Чему радуюсь? Твоей гибели. Я радуюсь ей, потому что она принесет мне счастье. Я ждал и не смел надеяться, все ободрял тебя. Но теперь, когда ты сам говоришь, что не сможешь удержаться, теперь мне нечего скрывать мою радость. Ты погибнешь, а Хабиба достанется мне. Да, она будет моей, Кизым, моей!» «Что?» – взревел Кизым. «Повтори, что ты сказал. Может быть, я ослышался». «Нет, ты не ослышался. Твоя невеста Хабиба будет моей женой. Ты стоял между нами, ты нам мешал. Ты старший брат, я должен был таить свое горе. И вот, наконец-то, сбываются мои надежды». «Замолчи!» – прервал его Кизым. «Ты заговариваешься! Ты, я вижу, потерял от страха рассудок!» Братья ругались до рассвета. Рассеивался туман, и все явственнее выступали контуры гор, выступы и тропы на серой скале. А затем Кизым услышал голос над собой. «Держи, Кизым!» Он поднял глаза и увидел Шараха. Тот протягивал ему лозу, другой конец, который был привязан к большому камню. Кизым оттолкнул лозу и стал высматривать, как бы ему выбраться. Но выхода не было. «Держи, Кизым», — повторил Шарах. И второй раз оттолкнул старший брат лозу. И лишь когда третий раз Шарах подал лозу, Кизым ухватился за нее и выбрался на тропу. Встретились братья лицом к лицу. «Кизым, я думаю, ты понял меня по-настоящему», — сказал Шарах. «Я видел, что ты слабеешь. Вспомнил поговорку от Дзинхаджарата, и я решил обозлить тебя. Но не понял, Кизым, брата». «Бессовестный ты!» — закричал он. «Молчи! И слышать тебя не хочу!» «Хорошо, хорошо, я молчу», — безропотно сказал Шарах и умолк. Кизым стал спускаться по тропинке вниз. Шарах шел за ним следом, как подобает младшему брату. Кизым остановился, снял чувяк, чтобы вытряхнуть из него камешки. Шарах прошел вперед. Вот он увидел свое селение, дымок над родным домом и большую чинару, под которой они с братом играли когда-то. Первые лучи солнца упали на его лицо, и он с улыбкой обернулся к брату. Заметив его улыбку, Кизым вспомнил прошедшую ночь. Гнев душил его, и он скинул ружье. Когда развеялся дым, он увидел только, как Шарах схватился за сердце и скатился в пропасть. «Все обман», — думал Кизым, идя домой. «Биба клялась и обманула. Был брат, и нет его. И сам я легко мог погибнуть. Такова жизнь». Будто перед чужим местом остановился он у своего дома. «Нанкизым, почему ты стоишь там и не входишь в дом?» — спросила его старая мать. Дрогнул Кизым и вошел в дом тяжелым шагом. «Где Шарах? Разве он не с тобой был?» — спросила мать. Молчал Кизым. Мать закружилась вокруг него, и каждое ее слово терзало потемневшее сердце Кизыма. «Он разбился, упал, говори!» «Он Махагия. Я сделал с ним то, что делают с Махагия». Упала старая мать на скамейку под чинарой и в кровь исцарапала свое лицо. Во двор сбежались соседи, пришла и Хабиба. Кизым поведал все, как было. «Я не знаю, почему так сказал тебе Шарах», — молвила Хабиба. «Но вижу теперь, что ты плохо обо мне думал. Не бывать нашей свадьбе». И она ушла. Мать задыхалась от гнева. «Ты сам Махагия! Ты, братоубийца, уходи прочь!» У нее потемнело в глазах, и она упала. Кизым увидел в толпе старика Дзинхаджарата. И тут в его памяти ожили последние слова Шараха, и он подумал, почему брат упомянул имя этого старика. И словно в ответ на этот вопрос выступил вперед старик Дзинхаджарат и сказал: «Бедная Ханжаш, большое несчастье тебя постигло». И, обращаясь ко всем, повторил часто произносимую им поговорку: «От большого горя человек лишается сил, а от большой злобы силы его удваиваются». И от этих слов будто что-то зажглось в голове Кизыма. Только теперь понял он настоящую и страшную правду. Кизым поднялся и побрел со двора. Никто не проводил его. Он ушел в горы, к тому самому месту, где убил Шараха. Пастухи пасли неподалеку овец. Они слышали выстрел. Что-то тяжело свалилось в пропасть. Они подошли и увидели внизу мертвое тело Кизыма, а из ствола его ружья еще полз дым.